Да, там, где меня держали, использовала пар. Осталось только это. Она отдала мне шарик с серебристой краской. И что теперь? Возвращаемся в отель. Они, кстати, говорили про своих подельников, которые должны приехать за грузом. Да, надо поторапливаться. Я вышел в коридор и огляделся. Помещение было заброшенным, что крайне нетипично для внутреннего радиуса, где каждый квадратный метр поверхности горы стоил как крыло от самолета. Прошло ведь не больше часа, тогда, может, и на свидание успеваем. Что? Она аж опешила. Ну, я же тебе обещал. А обещание надо выполнять. Мы направились к входной двери и уже были готовы выйти на улицу, как услышали шум нескольких машин. Одна из них, судя по звукам, начала сдавать задом, подъезжая прямо к двери. Не успели. «Будем драться», – прошептала Сэн, вскинув пистолет. С голой жопой я убедился, что дверь закрыта на засов, и побежал в противоположную часть коридора, осматривая пустые комнаты. «О, туалет, тут и спрячемся. Но ведь они нас найдут, или ты хочешь открыть портал?» «Естественно, но сперва оставим им небольшой подарок». Я вернулся к комнате, где лежали Антон и Алекса, активировал осколочную гранату и положил на верхушку двери, предварительно прикрыв ее. «Это им презент, чтобы не задерживались тут. А теперь сваливаем, пересидим пару часиков». Закрывать туалет я не стал, дабы враги не поняли, где мы вынырнем, и просто открывал портал, пока они ломали дверь. Созвониться с Антоном они не могли, ведь мобильных телефонов в этом мире не было, но я заметил какое-то интересное устройство в сумке у Алексы. Оно походило на крупный кристалл, который переливался разными цветами на свету, а разглядел я его, потому что ей пришлось достать его украдкой и провести пальцем, чтобы тот перестал вибрировать. По-хорошему надо было бы обчистить всех, кого Сэн устранила, но на это не было времени. Да и я все равно не знаю, как пользоваться этим кристаллом, даже если это аналог мобильника. А если его себе смогли позволить бандиты, то и я смогу. Было бы еще кому звонить. Такс, сколько у меня там маны? Пройдя сквозь врата, сразу же пошел в дом. Хочешь сделать еще гранат? Поинтересовалась Сэн, идущая рядом. Нет, одними гранатами сыт не будешь. Если бандиты не уйдут, то нам придется дай бой. А в условиях замкнутого пространства почти все типы бомб навредят и нам в том числе. Вспомни бой в отеле, там здание чуть не развалилось от одного взрыва. А тут нас просто завалит породой. Ну да, и огонь не получится использовать, согласилась она. Так какой у нас план? Есть одна идея. Я подошел к стойке с эссенциями и взял две. Металлическую и целебную. Она же кровь. Жопой чую, что из этого получится нечто крайне полезное, учитывая нашу ситуацию. Хозяин, у вас опять проблемы. Однако, прямо из воздуха появился бегемот. Ни дня без приключений. Слушай, а ты можешь застроить вход в этот мир так, чтобы мы смогли отстреливаться в случае необходимости? Вам достаточно лишь представить. Он вылетел на улицу. Давай попробуем. Я влил обе эссенции в установку и выбрал режим зелья, а потом вышел во двор. Можешь приступать. Поехали. Он начал кружить над тем местом, где открывается портал. За исключением небольших неточностей, бегемот довольно подробно воссоздал все, что я представил. По итогу получилась трехуровневая линия обороны со множеством бойниц, расположенных на разных уровнях и под разными углами. Также появились трое массивных ворот, а сама конструкция была дополнительно накрыта куполом. В теории, ни взрывы, ни пули не должны были хоть как-то нам навредить. Для этого пришлось соорудить аналог волнорезов, дабы рассеивать ударные волны. И разве что только сильная магия могла хоть как-то повредить мою конструкцию. В общей сложности она была диаметром около 40 метров и откусывала значительный кусок площади моего мира, но раз до фермы дело еще не дошло, ограничимся такой бандурой. В будущем нужно будет придумать более элегантное решение. Бегемот, перенеси все ящики и мешки оттуда поближе к дому. Я показал на груз бандитов. Раз они сами нарушили условия договора, мы воспользуемся их оружием. Будет сделано. Он залетел внутрь укрепления и при помощи магии поднял ящики и мешки. Зелье уже готово? Я заглянул внутрь дома. Готово. Сэн, не хочешь его испробовать? Я, немного удивилась она. Ну ладно, надо так надо. Уровень качества выше 60%, в крайнем случае засядешь минут на 10 в туалете. А где здесь туалет? Где хотите, там его и сделаю. Бегемот уже закончил и залетел в дом. Однако я не могу уничтожать предметы, принесенные в этот мир, только если они прошли через одну из установок магического синтеза. В качестве рекомендации могу посоветовать сбросить отходы в анализатор. Ахахаха, почему-то меня это рассмешило. Никогда бы не подумал, что его можно так использовать. Неплохо твоя поросячья голова варит. Пью. Сэн набрала полную колбу. Пей. Ничего страшного не случится, она выполнила просьбу, а я начал пристально наблюдать за ней. Надеюсь. Надеешься? Сэн нахмурилась. Ну, как себя чувствуешь? Да не знаю, она попыталась поднять руку, но получилось так себе. Что со мной стало? Тело будто весит целую тонну. Кажется, я угадал, постучал по ее лбу и услышал характерный металлический гул. Теперь ты робот. Кто? Выставь руку и расправь кисть. Ладно, но зачем? Движения руками давались ей с огромным трудом. Кое-что проверим. Я достал из-за пояса трофейный пистолет и выстрелил с небольшого расстояния. Пуля отрикошетила от кожи и застряла в потолочной балке. Работает. Ай, пискнула Сэн. Больно, вообще-то. Насколько сильно, будто камень кинули. Терпимо, с недовольной миной выдала она. Значит, часть энергии все-таки передается тканям и внутренним органам. Интересное наблюдение. А попробуй пройтись. Пробую, кряхтела Сэн, кое-как поднимая правую ногу. Один шаг она смогла сделать секунд за 5. Фух, устала. Нет, ходить под действием этого зелья невозможно. А что если, я по-быстрому закинул в аппарат эссенцию силы и скорости, но зелье не получилось. Ладно, придется попотеть. Маны было немного, но раз уж все равно надо было выждать пару часов, чтобы бандиты свалили, я решил потратить время на изучение их арсенала и крафт нужных зелий. И, как выяснилось, связка скорости и сил работала даже лучше, чем предполагалось. Удалось нивелировать где-то 70% негативных эффектов металлического зелья. То есть ходить и даже бегать было можно, но действия все равно оставались замедленными. А еще не стоит забывать про интоксикацию. Маны на изучение идеальных зелий, как уже и говорил, нет, а потому наши эксперименты закончились сразу, как появился удобоваримый результат. Зато нашлось время на кое-что другое. Казавшийся сломанным пулемет, полученный в схватке с красными поясами, оказался на удивление живучим. Я скрафтил лишь 3 небольшие детали из обычного железа, и смог его починить, да и колесики приделал, чтобы его можно было катить. Примерно через 2,5 часа мы все-таки решили покинуть карманную реальность. Да, риски велики, но не стоит забывать про метку, которая ждать не будет. Нельзя вот так в тупую тратить время. Тем более я обещал Сэн свидание, а она уже во 2-й раз спасла мне жизнь. Или в 3-й, сбился со счета. Ну что, готово? Спросил я, положив перед собой автомат и приготовившись открыть врата. Готово, Сэн сидела за пулеметом, держа в руках 2 колбы с зельями. Тогда поехали. Начал накастовывать свое единственное заклинание и морально приготовился к худшему. Вскоре портал открылся, и мы увидели пожилого мужика в наколках и со множеством перстней на руках. А вот чего на нем не было, так это трусов, ибо сидел он на унитазе. «Доставку вы заказывали?» – спросил я и поднял с пола автомат. Какого хера? Его брови устремились в район затылка. Видимо, нет, без затей завалил этого блатного одним точным выстрелом в лоб. «Чё за хрень? Ты слышал? Стреляют!» – донеслось из-за двери. Судя по звукам, их там было не меньше 30 человек. «Сэээээн!» – протянул я. «Выкатывай Валеру!» – настало его время. Глава 20. Пока Сэн толкала пулемет, я активировал осколочную гранату и выкинул в коридор. Удалось заметить 8 мужчин в деловых костюмах разных цветов. Все они сбежались на выстрелы с улицы, и каждый уже достал удобный для скрытого ношения пистолет. Длина коридора меньше 40 метров, а граната пролетела где-то половину от этого расстояния. Но из-за плотности противника, осколки достались только первым бойца. Для остальных мужички сработали живым щитом. Пока они орали и пытались понять, кто на них напал, почему-то обвиняя друг друга, я выпил оба заготовленных зелья и просто вышел в коридор с автоматом в руках. Сэн в это время тоже опустошила колбочки и за моей спиной выкатывала пулемет в коридор. Стрелять одной рукой, придерживая автомат протезом, то еще удовольствие. Из-за высокой отдачи сильно хромала точность, поэтому пришлось выпускать пули мелкими очередями, методично избавляясь от стреляющих в меня врагов. Их пистолетные пули не наносили существенного урона, по большой части доставляя серьезный дискомфорт. Но вот одна, угодившая прямо в пах, оказалась такой болючей, что я чуть не выронил автомат. Да и патроны в обойме все равно закончились, Нужно было вытащить и перевернуть магазин, вставив другой, примотанный изолентой к первому. Будь у меня две руки, это заняло бы несколько секунд, а вот с одной пришлось помучиться. Из-за особенностей конструкции автомата, магазин просто отщелкивался и улетал вниз под собственным весом. Пришлось поймать его на лету. Сен в это время уже заняла позицию у края дальней стены и начала поливать недругов крупным калибром. Двое раненых, но живых, выскочили на улицу и скрылись из виду. Пока моя напарница вела огонь на подавление, я продвигался вдоль ближней стены. Нужно было следить за траекторией, чтобы она мне свинцом задницу не нафаршировала, ведь далеко не факт, что зелье поможет против пулеметных пуль. Всего в здании 5 комнат, включая туалет. Две были относительно близко к нам, две другие располагались ближе к выходу, и в каждой из них мог находиться враг. А мало того, что действие зелья не вечное, так еще и среди противников могли оказаться одаренные. Поэтому нужно проявить максимальную осторожность. Пока я шел к ближайшей двери, из дальней комнаты выглянула чья-то лысая макушка. Сен среагировала на угрозу и прострелила не только голову этого любопытного, но и зацепила стену вместе с дверью. Одной пули было недостаточно, чтобы пробить преграду, но если дать кучный залп в линию, то бетон начинал крошиться и пропускать свинец внутрь помещения. Не дожидаясь новых любителей подглядывать, я вышиб ногой дверь комнаты, к которой шел все это время, и закинул туда еще одну осколочную гранату. На этот раз я оказался слишком близко к источнику взрыва, и в ушах появился противный звон. Но меня это нисколько не остановило. Я зашел внутрь комнаты и добил троих бандитов, прятавшихся за письменным столом. По полу были разбросаны карты и купюры номиналом до 10 тысяч рублей. И, конечно же, водка. Куда же без нее? Комната оказалась залита смесью спиртного и крови, запах стоял соответствующий. Прежде чем выйти в коридор, услышал работу пулемета. Слух наконец-то вернулся. Сен активно крутила ручки, повышая скорострельность, и на этот раз не переставала стрелять, до тех пор, пока не закончилась лента. Сперва я побоялся выходить, ибо пули летели хаотично, но когда пулемет затих, выскочил из-за двери, чтобы прикрыть напарницу. Прямо посреди коридора стоял невысокий мужичок с окровавленным лицом и отсутствующим ухом. Он выставил руки по направлению к нам и буравил Сен яростным взглядом. Без лишних слов я выстрелил ему в грудь и тут же понял, почему спутница под ноль израсходовала первую ленту. Как и предполагал, среди бандитов нашелся одаренный. Он создал непроницаемый барьер, наверняка при помощи магии воздуха, и умудрился отбить 150 пулеметных пуль. Все стены рядом с ним были буквально испещрены выбоинами, точно лунократерами от метеоритов. Меня удивило, что нападать он не собирался, а вместо этого просто поддерживал свой щит. Почти сразу, как стрельба прекратилась, он крикнул своим подельникам, чтобы те выходили, и из комнаты, где меня держали, начали выбегать местные авторитеты. Их можно было узнать по перстням и наколкам. Одного из таких я застрелил в туалете. Судя по всему, с ними были еще и помощники или же охранники, у них тоже присутствовали татуировки, но перстни – это привилегия главарей. Уже тогда я понял, что они четко разделялись по цветам одежды. Дед и его люди всегда носили черные, а на этой сходке были еще 4 группировки – серебристые, белые и темно-синие. Нельзя было допустить, чтобы они ушли живыми, при этом увидев меня. Хоть я и надел капюшон с маской, протез с такого расстояния сильно выделялся. Да и члены банды интеллигента меня наверняка узнают, ибо одного из них узнал я. Отпустил автомат, дабы тот повис на шее, и сдернул с пояса новенькую гранату, идеально подходящую для данной ситуации. Метнул ее прямо в одаренного и скрылся в комнате с мертвыми любителями карточных игр. Начинка гранаты состояла из эссенции воздуха и пустоты. В итоге получалась настоящая вакуумная граната. Она создавала область отрицательного давления, в которую устремлялось все, что находилось рядом. Особенно воздух. Жаль, что нельзя было создать полноценный аналог черной дыры, так как притяжение срабатывало единожды и не носило продолжительный характер. Поэтому я взял всего одну такую гранату, сложно было представить, где она может пригодиться. И проходи бой на открытом воздухе, ей бы не нашлось места на поясе, но раз уж большую часть гранат использовать нельзя, пришлось взять эту. Она сработала чуть хуже, чем я думал. Мне почему-то казалось, что недруги превратятся в фарш, но вместо этого они лишь попадали на пол. Сильно досталось разве что одаренному, Он попал в радиус действия отрицательного давления и лишился верхней части туловища. Сэн к этому времени уже вставила новую ленту и начала заливать убегающих недругов свинцом. К сожалению, некоторым все-таки удалось сбежать, а часть и вовсе вернулась в ту комнату, где они вели переговоры. И это ставило нас в неудобную ситуацию, ведь на улице нас наверняка поджидают враги, а выход здесь только один. Да и про полицию не стоит забывать. Массированная стрельба и взрывы во внутреннем радиусе – это нечто выходящее из ряда вон. Телефоны местной дежурной части наверняка разрываются от сотен звонков со стационарных аппаратов встревоженных соседей. Тем временем наступило недолгое затишье. Я воспользовался моментом и выломал дверь в противоположную комнату. Там никого не оказалось, лишь два трупа с оплавленной кожей. Сэн говорила, что ее держали именно тут. Оставалось всего два помещения, в одном из которых спрятались бандиты. Но идти прямо сейчас было нельзя, ибо вот-вот должно было закончиться действие зелий. Я крикнул об этом Сэн, использовав кодовую фразу, и мы поставили бой на паузу. Пить новое прямо сейчас было нельзя, оно просто не подействует, а лишь поднимет уровень интоксикации. Этому меня еще матушка научила, но даже если сделать все вовремя, то следующее будет длиться в половину меньше, то есть около минуты, а про третье и говорить не приходится. 30 секунд защиты и гарантированные сложности с ЖКТ. Бандиты тоже не спешили активничать. Я был уверен, что они взяли дверной проем на прицел и ждали, пока кто-то из нас там появится. Как только почувствовал, что тело стало значительно легче, сразу же выпил оба зелья и вышел в коридор, чтобы оценить обстановку. В общей сложности нам с Сэн уже удалось отправить на тот свет 13 человек, не считая тех, кого я завалил в первой комнате. И это полный пиздец, я не ожидал, что их будет настолько много. Но еще будет время осмыслить случившееся, а прямо сейчас нужно прицелиться и метнуть осколочную гранату так, чтобы она залетела точно в комнату к блатным. Для этого пришлось подойти на дистанцию в 5 метров, обойдя останки одаренного. В этот самый момент в полуразрушенном проеме входной двери показался кривозубый, оскалившийся паренек. Он держал в руках настоящую, мать его, ракетницу. По-научному, гранатомет, но это была именно ракетница со снарядом на твердотопливной тяге. Сэн успела выстрелить, да и я рефлекторно метнул гранату прямо в него, однако он нажал на спуск раньше. Ракета полетела прямо в Сэн, не имея возможности зацепить меня. В тот миг время в привычной манере замедлилось, позволяя принять взвешенное решение. Хотя тут и думать было нечего, ведь если снаряд достигнет цели, я останусь без ценнейшего компаньона. А ведь Сэн мне только-только начала нравиться. Ее эта нездоровая тяга вершить справедливость, смешанная с детской наивностью и недурной внешностью, подкупала. И был только один способ ей помочь, при этом оставшись в живых самому. Мой мозг передал импульс левой руке, и та медленно начала движение в сторону. Забавно было наблюдать, как время постепенно ускорялось, а вместе с ним и ракета. Оставалось надеяться, что мне хватит скорости, и что я банально попаду. Возможно, дело было в удаче, а возможно, в допотопности и медлительности гранатометов, используемых бандитами, но мне все-таки удалось перехватить ракету. Выставленный в сторону протез спровоцировал детонацию боеприпаса. Кумулятивная струя полетела дальше по коридору и угодила в верхнюю часть пулемета, едва не задев Сэн, а меня впечатало в стену ударной волной. Глупо было рассчитывать, что после подобной выходки я встану как ни в чем не бывало. Нет, мне крепко досталось. Железная кожа никак не помогла от контузии и ушибов внутренних органов. Единственное, что я мог, валяясь в луже чужой крови, так это дотянуться до целебного зелья и поднести его ко рту дрожащими руками. Уж и не знаю, сколько раз за своей жизни я сталкивался с контузией, но где-то после 20-го научился сохранять рассудок. В то время, когда неподготовленный боец может в горячке вылезти из окопа и начать бесцельно оглядываться по сторонам, мне удавалось контролировать свое поведение. Это, кстати, куда сложнее, чем сдерживать гормональную бурю, то и дело возникающую в молодом организме. Здесь тебе доступна лишь десятая часть базовых функций организма. То же зрение сворачивается в крошечную точку, а мысли настолько медлительны, что начинаешь чувствовать, как шевелятся извилины. Целебное зелье первого уровня было способно разве что остановить кровотечение и немного восстановить функции организма, а потому не стоило надеяться на волшебное исцеление. Принять сидячее положение я мог только при помощи руки. Вторая, кстати, на которой крепился протез, От удара получила серьезные повреждения. Не знаю, что конкретно с ней случилось, но я не мог пошевелить обрубком. Сев на задницу, потянулся к автомату, но быстро понял, что его посекла шрапнель от осколочной гранаты. Стрелять он больше не будет. А еще мой новенький комплект одежды даже бомжи надевать не станут. Его теперь только сжечь. Даже страшно представить, от какого количества смертельных ран меня спасло защитное зелье. Пока поднимался на ноги, ко мне подбежала Сэн и помогла, протиснувшись под больным плечом. Она потащила меня назад к туалету, ведь изначальный план был именно таким. Если что-то пойдет не по плану, возвращаемся в карманную реальность. Прежде чем мы преодолели половину пути, у полуразрушенного входа с улицы вновь показались люди. Благо у этих не нашлось гранатометов, но зато нашлись пистолеты-пулеметы. Они не могли нас убить, но делали ой как больно. Сэн закрыла меня спиной, пока я активировал свою самую сложную гранату. Кинул ее прямо нам под ноги. Из пола выросла металлическая полусфера, которая полностью перекрыла коридор. В тот же миг стало темно, свет с улицы перестал поступать, многие из ламп уже были разбиты. На нашей стороне оставались только две. Одна в туалете, другая в комнате со шпаренными мужиками. Враги безуспешно пытались прострелить преграду, но обычным стрелковым оружием сделать это невозможно, толщина металла слишком велика. Правда, стена будет стоять всего 2 минуты. Блин, и почему везде это долбанное ограничение по времени? Да еще и такое короткое. Ковыляя в сторону туалета, я вдруг осознал, что ни в коем случае нельзя оставлять на полу деформированный протез. Если его найдут полицейские, то выйти на меня им не составит никакого труда. Такие штуки сами по себе редкость, а мой сделан из металла, так еще и размер детский. Тут даже самый глупый следователь сможет связать дело о контрабанде оружия с натуральной бойней во внутреннем радиусе. Только я вернулся по коридору назад и подобрал протез, как почувствовал удар в спину. Вряд ли это сделала Сэн, да и зачем ей бить меня? И все бы ничего, но по эту сторону стены мы всех уже убили. Повернулся и увидел бугая, который врезал мне прикладом, но тот лишь треснул. Недруг попытался схватить меня за шею и поднять, но мой вес под действием зелий превышал 1,5 тонны. В итоге мне хватило одного тычка, чтобы кулаком пробить ему грудину насквозь. Сэн в это время боролась за автомат с двумя другими, почему-то решившими вступить с нами в ближний бой. Казалось, будто они напали со спины, но как такое возможно? Я сам проверил все комнаты, живых там не было, но думать некогда. Просто вскинул автомат и застрелил обоих, дважды попав Сэн в живот. Все-таки стрельба из автомата одной рукой – дело не из простых. Спасибо она мне за это не сказала, но ничего страшного не случилось, ибо зелье до сих пор действовало. Правда, секунд через 10 его эффект закончится, а пить третье можно только во время стычки, когда шанс выжить отсутствует. Вообще, мы договорились, что если дойдет до третьего 30-секундного зелья, то мы потратим его на открытие портала. Поэтому теперь надо быть предельно аккуратными, дабы не словить шальную пулю. А еще нужно выяснить, откуда взялись эти трое хитрецов. Все они были в черном, что указывало на принадлежность к банде интеллигента. И если предположить, что издание тоже, а остальные бандиты просто пришли на сходку, то можно сделать один интересный вывод. Пока враги продолжали стрелять в мою преграду, я по-быстрому осмотрел обе комнаты, расположенные по нашу сторону коридора. В парилке ничего не изменилось, а вот в игровой были заметны следы. Кто-то из нападавших наступил в лужу крови и неосознанно дал нам шанс на побег. Когда знаешь, что нужно искать, процесс заметно упрощается. Буквально за 1,5 минуты я обнаружил слегка выделяющуюся стену, на полу под которой была характерная потертость. Стоило лишь надавить на нее, как замок потайного прохода отщелкнулся и позволил открыть дверь. За ней был узкий и низкий проход, подсвеченный тусклыми лампочками, висевшими на стене. Зато здесь никого не было. Туннель просматривался метров на 200, а в конце виднелась винтовая лестница. Риски велики, но у нас будет преимущество, ведь враг и не догадывается, что мы воспользуемся именно этим путем. Я подозвал Сэн, пропустив ее вперед, и закрыл за нами проход, предварительно бросив в коридор магмовую гранату, чтобы устроить пожар. Затем мы побежали к лестнице. Мне все это время приходилось держать протез под мышкой. Мелькали мысли, что можно спрятаться в карманную реальность прямо здесь, но каков шанс, что полиция не найдет потайной проход? Около 0. А когда найдут, оцепят оба выхода. Тогда нам придется высиживать не один день, а столько времени терять было никак нельзя. Поэтому мы продолжили бежать. Сэн целилась вперед, а я каждые 3 секунды поглядывал через плечо, не открыли ли бандиты потайную дверь. Веселое выдалось приключение, конечно. Это уже не банальное нападение разбойников на дороге, а настоящий рейд в их логово. Добравшись до лестницы без эксцессов, мы медленно и неслышно начали по ней подниматься, держа наготове зелья. Сэн шла первой, ибо у нее было 2 руки, а мне осталось лишь прикрывать и в случае необходимости откидываться гранатами. Ей их я пока не доверил, и, видимо, зря. Если бы не нападение со спины, то ее заслуги можно было бы оценить на 5 с плюсом. Поднявшись на самый верх, мы уткнулись в деревянную дверь, похожую на межкомнатную. Просто так она не поддалась, ибо была закрыта на замок. Надо выбивать силой, другого выхода нет. Конечно, можно было бы сгонять в карманную реальность и сделать отмычку, но на это нет времени. Я примерно представлял, что ждало нас по ту сторону, и даже шепотом приказал Сэн выпить зелье, однако на деле все оказалось куда запутаннее, чем могло показаться изначально. Как же я не люблю такие сюрпризы. Глава 21. Мочим всех и прорываемся к выходу. Я взял в руку трофейный пистолет с глушителем, предварительно выпив оба боевых зелья. Пошли, пошли, пошли. Выбил ногой хлипкую дверь и выбежал первым, но тут же остановился, ибо запутался в каких-то дырявых платьях. Кое-как освободившись, наткнулся на дверцу шкафа, в котором мы и оказались. Скрытый проход за шкафом, а банальнее ничего придумать не могли, действие зелья неумолимо заканчивалось, поэтому я натурально выпрыгнул и начал оглядываться по сторонам, пытаясь найти противника. Сэн буквально через пару секунд тоже выползла наружу с автоматом в руках. Мы очутились в скромной по размерам комнате с непримечательным интерьером. Телевизор, диван, пара кресел, тумбы и шкафы. Не было и намека на противников, но телевизор при этом работал. Отсюда вела только одна дверь, окон по понятным причинам не было. По высоте лестницы стало понятно, что мы поднялись вверх по склону на 3 или даже 4 улицы. «Бежим?» – спросила Сэн, указывая дулом в сторону единственной двери. «Стой!» – приказал я, заметив движение возле телевизора. Пока зелье действовало, без страха оббежал диван и наткнулся на девочку лет 6 в милом розовом платье. Она испугалась и спряталась, в надежде, что мы ее не заметим. И вот интересно, а что она тут делает? Да еще и одна. «Не стреляйте!» – пропищала она, не поднимая головы и прикрывая руками крупные банты. «Артем, ты чего? Она же ребенок!» Сэн подорвалась ко мне и ударила по руке, дабы я перестал целиться в девочку. «Ребенок, говоришь?» Из-за нелогичности происходящего я моментально вспомнил случай с беременной бандиткой. «Уходим!» Сэн кивнула в сторону выхода. «Оставь ее!» «Пожалуйста, не стреляйте!» Продолжала пищать девочка, срываясь на рыдание. Несмотря на серьезную контузию, которая до сих пор не сошла на нет, я все-таки смог погрузиться в чертоги разума. Нужно было понять всего одну простую вещь, и права на ошибку у меня не было, ведь действие зелья вот-вот закончится. С улицы начал доноситься вой сирен, послышались выстрелы. Похоже, полиция уже приехала. Быстро они, теперь вновь придется импровизировать, меняя план побега на ходу. Но сперва нужно разобраться с этим ребенком. Пока Сэн недоуменно смотрела на меня, я просчитывал все возможные варианты и искал пути решения своей нетривиальной задачки. Моя спутница даже не представляла, кто находился перед нами, а вот мне удалось заметить, что лежавшая на ковре девочка совершенно ничего не весила. Высокие ворсинки никак не реагировали на ее движение, да и нечего ребенку делать в логове бандитов. А дабы вычислить врага, пришлось пойти на хитрость. Я опустился на одно колено, предварительно убрав пистолет за пояс, и протянул пустую ладошку. Со стороны могло показаться, что я хочу чем-то поделиться с девочкой, например, конфетой. «Вот возьми», — негромко попросил я. «Не бойся, смотри какой красивый». «Это мне?» Девочка подняла заплаканные глаза, но никак не отреагировала, что в ладони ничего нет. «Тебе, паскуда». Я выхватил пистолет, развернул корпус на 180 градусов и выпустил весь магазин в стену. Стрелял точно в линию с шагом в 30 сантиметров. Одна из пуль так и не долетела до цели. Спустя пару мгновений, прямо из воздуха появилась женщина лет 40 с фиолетовыми глазами, закрывающая руками рану на животе. Несуществующая девочка тут же испарилась. «Как?» – прохрипела незнакомка, рухнув на колени. ковер, я забрал у ошарашенной Сен автомат и нажал на спуск. Тебя погубил ковер. Что сейчас произошло? Делая паузу после каждого слова, спросила моя спутница. Расскажу, как будет время, кинул ей автомат, перезарядил пистолет и понял, что зелье боли нас не защищает. Приехали. Рваться в бой с голой жопой не хотелось. Пришлось аккуратно приоткрыть дверь и выглянуть в коридор. Судя по планировке и количеству одинаковых дверей, мы оказались в отеле. Выстрелы встревожили жителей, они спешили покинуть свои номера, прорываясь в сторону большой железной арки, сквозь которую проникал солнечный свет. Нам бы сбросить автоматы, деть куда-то мой протез и побежать с ними, но мы, мягко говоря, будем выделяться из толпы. Если Сен выглядела более-менее сносно, то на мне вообще живого места не было, хотя ее футболка тоже похожа на решето. Стоит нам в таком виде выйти на улицу, как мы моментально привлечем внимание полиции. Надо переодеться, я закрыл дверь на замок, отошел и начал накастовывать портал. Неси мешок со старыми вещами, оденемся прямо тут, чтобы не пришлось дважды открывать врата. Поняла, автомат оставь там, пистолетов должно хватить, я уже настолько наловчился, что мог одновременно открывать портал и разговаривать. Давай, одна нога здесь, другая там, я мигом. Воскликнула Сэн и пробежала сквозь врата. Ребенок, ухмыльнулся я, глядя на убитую одаренную. В любой другой ситуации, может быть, поверил бы. Пока Сэн бегала за вещами, сирены стали все громче, начали доноситься звуки взрывов. Эту стычку Центроуральск еще долго не забудет. Мне же оставалось надеяться, что всех видевших меня бандитов попросту убьют. Если же хоть кто-то выживет и даст показания, находиться в столице станет небезопасно. «Ну, где ты там?» – нетерпеливо ворчал я, закидывая сломанный протез в карманную реальность. Да бегемот опять мешки переложил. Еле нашла нужный. С нескрываемым раздражением выкрикнула она. «Бегу, бегу! Рассыпь его прямо тут!» Я показал на брусчатую дорожку, возле врат. «Переоденься сама и выкинь что-нибудь мне. И дай воды, смыть пыль и кровь». «Хорошо», на ее лице появилась тень смущения, но все-таки Сэн без промедлений выполнила просьбу и разделась. «Выбери то, что быстрее надевается, а мне подай вон ту футболку и те шорты», показал ей пальцем и сам начал раздеваться. Вот при таких странных обстоятельствах мы впервые увидели друг друга голыми. Что уж скрывать, Сэн и правда была хороша, разве что немногочисленные шрамы на животе и груди слегка смазывали картину, но глупо было ожидать, что рабыня достанется мне в идеальном состоянии. Единственное, что меня удивило, так это полное отсутствие волос в тех местах, где девушки обычно от них избавляются. По всей видимости, в этом мире придумали какое-то волшебное средство по удалению, ведь их там действительно не было. Интересное наблюдение. Постарайся вести себя естественно, я скинул порванные вещи в карманную реальность и закрыл ее. Можешь на меня положиться, она кивнула, а затем глубоко вздохнула и натянула маску безразличия. Дабы не светить лысиной, забрал у нее кепку и вновь приоткрыл дверь. По коридору бежал какой-то толстяк и ковыляла бабка, к тапке которой прилипла туалетная бумага. Мы рванули вслед за ними, чтобы хоть и выйти на улицу последними, но хотя бы в толпе, если, конечно, этих двух инвалидов можно назвать толпой. Трое мужчин-администраторов, руководивших эвакуацией, никак на нас не отреагировали. Пришлось прятать свой обрубок, которым я едва ли мог пошевелить, дабы не броситься им в глаза. Полицейские, кстати, ехали в сторону конспиративной квартиры бандитов вниз по склону, игнорируя машущих руками людей. Нам без труда удалось свалить оттуда, ведь остальным не было никакого дела до каких-то там малолеток. Быстрым шагом мы миновали два квартала и сели в электричку. И только увидев название улиц, которые мы пересекали, я понял, как же далеко нас увезли. Похоже, Антон и Алекса потратили весь этот час на дорогу и спустили нас практически к стене. Оно и понятно, здесь самая дешевая земля во внутреннем радиусе. Стоит отдать предкам интеллигента должное, ибо трюк с потайным выходом – отличная идея. Думаю, отель тоже принадлежит им, а эта комната никогда не сдается обычным посетителям. Сколько ни думал, так и не смог найти ответ, почему же бандиты не использовали усиливающее зелье. У тех же красных поясов в аптечке нашлись лечебные, но ни одного боевого. Странно, конечно, хотя я уверен почти на 100%, что бандиты такого уровня используют склянки. Возможно, на сходку с собой они их не взяли. Даже страшно представить, что могло находиться в их машинах, если нашелся даже гранатомет. И если подумать, можно примерно понять, кто и зачем собрал главарей. Люди интеллигента нашли трупы Антона и Алексы, а значит, лидерство должно было перейти к кому-то другому. Подозреваю, он и назначил стрелку. Может быть, посчитал, что ему не хватит ресурсов, чтобы поймать меня, и рассказал мой секрет остальным, дабы сформировать картель. А может быть, у него или нее были какие-то другие цели, одно ясно наверняка. Эти ушлепки так просто от меня не отстанут. И я бы даже слегка заволновался, если бы не звуки взрывов, гулким эхом разносившиеся по внутреннему радиусу. После подобного совет будет стоять на ушах, а бандиты попрячутся по своим норам. Разве что на меня могут настучать, но и на этот случай есть решение. Не очень-то хорошее, но есть. И все же, как ты догадался, спросила Сэн, когда мы пересели на другую электричку. Девочка хоть и легкая, но должна была продавливать ковер. Ворсинки оставались на своих местах, даже когда она шевелилась, ответил я, рассматривая купол цитадели, возвышавшийся над столицей. Допустим, а что за фокус с пустой ладошкой? Я предположил, что противник не смог бы наложить на нас заклинание, пока мы были внутри шкафа, ибо это могли оказаться его союзники. А выйдя наружу, только две зоны оставались в тени. Если где и прятаться, то в одной из них, либо слева от шкафа, либо справа. Хммм, промычала Сэн, с задумчивым видом почесывая макушку. Получается, она напустила на нас иллюзию и контролировала ее, оставаясь невидимой. Это трюк. Мы видели эту бабу, просто она блокировала часть зрительной информации у нас в мозгу, подменяя другой. Даже без магии это возможно сделать при помощи гипноза. И ты загородил одну из двух зон собой, чтобы посмотреть на реакцию девочки, верно? А когда понял, что одаренная не увидела подставу, расстрелял стену. Умно. Но почему она на нас не напала, когда у нее была такая возможность? Нас двое, и мы вооружены, а она одна. Думаю, хотела просто задержать, надеясь, что подойдут соратники. А возможно, пыталась глубже пробраться в наши головы, чтобы поссорить друг с другом. Как бы там ни было, это уже не важно. Угу. Радует, что все закончилось хорошо. На лице Сэн появилась скромная улыбка. Ты ведь не расстроишься, если мы сходим на свидание в другой день? Нисколько. На сегодня хватит приключений. Единственное, о чем я мечтаю, так это добраться до отеля и обожраться мороженым. Она вдруг схватилась за живот. Ой, а эта штука не может ехать быстрее? Сам туда тороплюсь, я рассмеялся. Дамы вперед, хитрая, блин. Хоть зелья и не были идеальными, но мы смогли добраться до отеля без незапланированных остановок. Я немного волновался, что в любую минуту к нам могли ворваться менты, ибо при заселении у меня потребовали документы. Но такие правила действовали везде, ничего с этим не поделать. В качестве альтернативы можно было отжать квартиру дяди и тети, но она находилась слишком далеко от цитадели, а я прекрасно понимал, что метка могла активироваться в любой момент. Тем более в прошлый раз прошло примерно полтора дня. А если вести отсчет от появления пауков, то сегодня вечером наступало то самое время. Но на этом плохие новости не закончились. Дабы полазить в интернете, я арендовал у отеля допотопный компьютер. Его привезли вместе со столом и подключили к специальному разъему. По умолчанию в каждом номере их не ставили, ведь интернет в содружестве – это глобальный источник информации, но не более того. Опции выкладывать фоточки, создавать мемы или поливать неугодных фекалиями в комментариях не было. Ты даже свой сайт создать не мог, так как весь интернет принадлежал совету, буквально. Но зато здесь можно найти много полезного. Меня в первую очередь интересовали зелья от проклятий. И во всем Центроуральске нашлось только три магазина, предлагавших микстуры выше четвертого ранга. И только в одном пятого. Ценник не вывесили, но оно и понятно, ведь подобный товар был крайне специфичным. Еще нашлась информация о каком-то супер-пупер-алхимике, жившим в Североуральске, но до него два дня пути даже на поезде, а про поездку на машине вообще можно забыть. Слишком далеко и опасно, особенно учитывая мой внутренний таймер смерти. А вот целителей хоть жопой жуй, на любой вкус и цвет. Нет, алхимиков тоже много, но обычно за снятием проклятий обращаются именно к целителям. Да и выявить у животного или растения подобное свойство, чтобы сделать зелье, довольно проблематично, особенно высокоранговые. Листая бесконечные рекламные объявления, раз за разом система высвечивала одну и ту же запись. В столице жил целитель ранга Абсолют, и звали ее Матроной. Это та бабка, которую я видел в группе истинных. Еще тогда ее образ показался знакомым. У Анны Марии была книга с биографией этой женщины с лицом на обложке. И в теории, она могла бы мне помочь, даже руку бы вернула, но было целых два нюанса. Во-первых, цена. Один прием стоил 1,5 миллиона, и за полное исцеление, это нормальный ценник, вполне реально столько собрать даже за пару дней. Но был и второй нюанс, куда более плачевный. Подобно захудалой городской больнице, очередь к Матроне уже растянулась на 3 с лишним месяца. А даже если доплатить за срочность, на секундочку еще 7 миллионов, то все равно ждать оставалось бы неделю. И это если не учитывать приписку на сайте про примерные сроки приема. Уже тогда у меня дозрел один нехороший план, который абсолютно не понравится Сен. Но если подумать логически, то ничего другого мне не оставалось. Пока не появятся следующие монстры, я не смогу рассчитать интервал их спавна, поэтому что-либо планировать на неделю вперед не имело никакого смысла. И был всего один способ попасть к Матроне без очереди. А если кто мне и поможет в этом городе, то только она. Конечно, стоит зайти к алхимику и купить зелье 5-го ранга, так сказать, на удачу, но каковы шансы, что оно поможет? Интуиция подсказывала, что нулевые. А эта подруга всегда выручала меня в трудные времена. Сейчас она буквально кричала, что нужно приступить к исполнению задумки. Причем немедленно. Окончательные сомнения развеялись, когда по телевизору показали репортаж из небольшого городка, расположенного рядом с моей родной деревней. Журналисты брали интервью у одного из шахтеров, сбежавшего в город в поисках исцеления. Он утверждал, что почти все в деревне погибли от проклятия, и даже показал свою метку размером с кулак, в то время как моя после перерождения стала в 3 раза больше. Я бы не придал этой новости никакого значения, если бы бедолага не умер в прямом эфире от остановки сердца. Это предсказуемо, но журналистам удалось заснять, как метка исчезла. Точнее, сперва им так показалось. На самом же деле она перескочила на молоденькую девушку, бравшую интервью. Стоит ли говорить, что эфир тут же прервался, сперва на заставку, а затем мужчина в студии начал неуверенно оправдываться, что у них произошел технический сбой. Однако все, кто смотрел в этот момент телевизор, отчетливо увидели, что это не просто проклятие, а настоящая чума. Стало понятно, как именно Артем заразился. Но куда важнее другой вопрос, а возможно ли остановить эту хрень, если так пойдет и дальше, то население планеты попросту вымрет. Как уже и сказал, у меня отпали все сомнения. Интуиция настаивает, я соглашаюсь. Иного выхода нет. Но сперва надо завершить кое-какие неоконченные дела. Для начала наведаться в карманную реальность и получить награду за прорыв. Надеюсь, она окажется стоящей. Глава 22. Ну что, бегемот, давай посмотрим, какой приз ты мне приготовил. Я стоял перед алхимической лабораторией, где уже закончился таймер прорыва. Хотя не буду скрывать скептический настрой. Повышение уровня, это отлично, но именно приз. Да нажимай ты уже, нетерпеливо буркнула Сен, прислонившая ладони к губам. Больше меня волнуешься, я бросил на нее снисходительный взгляд. А вдруг найдется средство против проклятия? Наивная, отрицательно помотал головой и нажал на кнопку «Совершить прорыв». Не может быть все так просто. Такс, и что это значит? Прорыв совершен, однако, бегемот начал накручивать 8-ки. Теперь вы можете изучить любое зелье 3-го уровня, сразу на 100%, но только одно. Общий прогресс не будет засчитан, однако вы сможете варить идеальный вариант выбранного зелья. ХММ, не совсем то, чего я ожидал, но в целом неплохо. А что будет с кузней? Если то же самое, то как-то слабо. Не могу знать, свин опять начал имитировать потерю памяти. И какое зелье выберешь? Сен подошла к стойке с эссенциями. У нас ведь нету ингредиентов 3-го уровня? Нет, их так просто не купить. Точнее, купить-то можно, но где доказательства, что тебе продали нужный материал? Могут и фигню впарить. А как тогда быть? Использовать 2 эссенции, 2-го и 1-го уровня. И выбор на самом деле очевиден. Я взял эссенцию скорости и целебный корень, относившийся ко 2-му уровню. Проанализировав опыт моей матери и свой собственный, я пришел к выводу, что существуют доминирующие эссенции. Точнее, у каждой есть условный показатель доминации. В зельях он проявляется заметнее всего. Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Она с интересом наблюдала, как я закидывал материалы в чан. Взять ту же эссенцию крови. В зельях она всегда доминирует. То есть, Какую бы ты эссенцию к ней ни положил, это всегда будет какой-то полезный эффект, связанный с телом. Регенерация, броня и тому подобное. И что ты рассчитываешь получить, добавляя скорость? Ты умная, попробуй догадаться сама. Я дождался, пока зелье приготовится, а затем зачерпнул где-то 20 мл и вылил в анализатор. Ну как, твой прогноз оправдался. Моментальное восстановление, прочитала она вслух. Именно, я выпил получившуюся красную бурду и почувствовал необычайную легкость. Обычное зелье начинает действовать секунд через 5, а повреждение затягивается еще позже. А за счет эссенции скорости оно начинает работать сразу же, что чрезвычайно полезно в бою. Интересно, кивнула Сен. Правда, это не панацея. Если получить слишком много урона, тело откажет. Как это? Эссенция первого уровня лишь останавливает кровотечение. Второго заполняет поврежденные участки временной тканью, которая способствует дальнейшему заживлению. И только начиная с третьего уровня, ткани и органы начинают действительно восстанавливаться за счет магии. Вот оно что, обидно. Кажется, матушка говорила, что четвертый уровень способен даже сделать так, что отрубленная голова обратно прирастет. Конечно, если прошло не сильно много времени, и кто-то эту самую голову прислонит к телу. В таком случае лучше лить зелье прямо на рану. Какой ужас! Сен нахмурилась. Если я выпью зелье пятого уровня, у меня отрастет новая рука. Забавно, но такие зелья у алхимиков стоят несколько миллионов. Дешевле к целителям обратиться. А что насчет шестого? Ее действительно заинтересовал мой рассказ. Мне слабо в это верится, но если верить матушке, оно способно воскресить уже умершего человека. По своему опыту могу сказать, что душа довольно быстро покидает мир. По ту сторону бытия время перестает идти, но не думаю, что труп можно оживить спустя пару часов. Но ведь есть и седьмой уровень. Есть. Ради интереса я искал в интернете, но полубог, само по себе редкость, а чтобы еще и целитель или алхимик, это на грани невозможного. Остается только гадать, на что способно зелье седьмого уровня, да и из чего его создавать. Мы с ней задумались, и каждый явно размышлял о своем. Она об алхимии, а я о том, как же правильнее поступить, чтобы ее не обидеть, и саму реализовать задуманное. Прошло всего 2 дня, но столько всего случилось. Сен успела стать для меня близким человеком, а ее безоговорочная преданность – нечто невероятное. Прежде мне не доводилось такого встречать, хотя и рабство не так сильно распространено в тех мирах, где мне уже довелось побывать. Одной вселенной известно, что творится у нее в голове. Хозяин, спешу напомнить, что теперь вам доступно создание зелий второго уровня. Свин нарушил наступившую тишину. Затраты маны снизились ровно в 5 раз, однако скорость прогрессии при использовании материалов первого уровня снизилась в 3 раза. Ясненько, я все еще был погружен в свои мысли. Ты мне лучше объясни, почему первый плюс второй равно третий уровень, а первый плюс первый, это все еще первый. Как так? Это уникальная особенность ингредиентов низшего уровня. Если вы используете несколько эссенций, и хотя бы одна из них будет выше первого уровня, то действует простая формула. Высшее число плюс 1, перебил я его. Верно, однако. А если 2 плюс 2, это все еще второй уровень. Формула неизменна. Но в таком случае будет теряться эффективность каждой из эссенций. То же самое произойдет, если вы используете 3 и более видов ингредиентов. А вот это полезная информация, я окинул взглядом стойку с эссенциями и материалами. Мана накопилась, надо ее потратить. Кузню сегодня уже не докачаю, поэтому пополним запас боеприпасов и поэкспериментируем с зельями. Есть у меня парочка идей, да и ингредиенты второго уровня имеются интересные. Провозились мы там до позднего вечера, да и сидеть в реальности не было смысла. Если уж по мою душу и наведаются силовики, то пусть лучше им достанется пустой номер, а я посижу в своем мирке и займусь созданием многофункционального протеза. Мана быстро закончилась, и тратить ее на простое железо я не стал, но хотя бы накидал план будущих модификаций. И раз уж мне полюбились гранаты, то почему бы не встроить установку для их метания? Почти сразу созрел простенький прототип. Пришлось изменить защитный механизм на самой бомбе, чтобы его срывало в момент вылета из ствола, но зато можно будет заряжать в протез воздушные бомбочки поменьше, чтобы те выполняли функцию пороха. А если совсем упороться, то можно и гильзы от патронов для дробовика использовать. В теории это позволило бы метать снаряды на сотни метров, что серьезно бы расширило мои боевые возможности. Конечно, Хотелось бы сделать полноценный и функциональный протез, но я без понятия, как подключить его к мозгу. Да и руку я рано или поздно отращу, поэтому заморачиваться не стоит. А обычный метательный протез всегда можно переделать в перчатку. Тем временем в реальном времени уже наступила полночь, а монстры так и не появились. Если они и утром не появятся, то можно предположить экспоненциальную прогрессию времени их спавна. С учетом читерной эволюции это было бы хоть немного балансно. Сильнее тварь, дольше появляется. Однако это ничего не меняло. Я по-прежнему был обязан пойти на огромный риск, не сказав ничего Сен. Но дабы утром она не так сильно грустила, решил провести с ней полноценную ночь. И дело даже не в плотских желаниях, а в том, что мы можем больше не увидеться. Она не догадывалась, что я уйду рано утром, так и не попрощавшись. Но это вынужденная мера, ведь это прилипало однозначно увяжется за мной, и это сыграет только в минус. Сен уже столько раз спасала мою жизнь, что становится как-то не по себе. Если так пойдет и дальше, я с ней никогда не рассчитаюсь. Возможно, эта ночь хоть немного склонит чашу весов в мою сторону. Все-таки опыт 8 столетий – это серьезный аргумент. Люди во всех мирах одинаковые с физиологической точки зрения, поэтому могу утверждать, что я знаю абсолютно все, что связано с близостью. Были времена, когда я прям углубленно изучал эту тему. В итоге на утро она спала, как ребенок, а я толком поспать не успел, ибо остаток ночи обдумывал свой план. Да и будет у меня время выспаться. Больше там делать будет нечего. Как и говорил, ушел из номера на рассвете, оставив записку и 150 тысяч рублей. В ней написал, чтобы она ждала меня в номере в течение 1 недели. Если не вернусь за это время, или в городе прогремит мощнейший взрыв, то ждать меня не стоит. Ничего конкретного не написал, чтобы она не смогла найти меня при всем желании. Оставалось надеяться, что Сен не вляпается в неприятности. Можно было бы оставить всю сумму, но я все-таки решил попытать удачу и наведаться в одну из лавок истинного алхимика, где продавалось зелье от проклятия тьмы 5 уровня. Оно стоило явно дороже 500 тысяч, которые у меня осталось, а потому пришлось пойти на хитрость. Заключил рисковый договор с продавцом. Если зелье поможет снять проклятие, то я буду обязан выплатить 5 миллионов в течение недели. В случае неуплаты стану рабом, а остаток долга после моей продажи ляжет на родственников. Но если оно не подействует, то заплачу всего 100 тысяч. Стоит ли говорить, что наивный продавец не смог сорвать куш? Он был настолько обескуражен, что даже не взял мою вшивую сотку, а ведь до заключения договора проверил, что стихия проклятия именно тьма. Бывают в жизни огорчения, что еще я могу сказать? Ладно, хоть он жив остался. Сложно описать, что именно начало происходить в моем организме, когда я опустошил его склянку. Живот сильно забурлил, а затем резко затих. Складывалось впечатление, что зелье попыталось снять проклятие, но то оказалось в разы сильнее. И если я прав, то все-таки есть шанс, что Матрона мне поможет. А именно по ее душу я и направился, наевшись в одном из самых элитных ресторанов внутреннего радиуса. Хрен знает, когда еще нормально поем. Может быть, уже в другом мире. Шансы на такой исход были неприлично велики. Прежде чем отправиться туда, откуда обратного пути не будет, я угнал пустой грузовик, припаркованный у одного из магазинов. Прямо в кузове открыл портал и при помощи бегемота вытащил наружу ящики с оружием и мешки с наркотиками. Свин подносил к входу, а я выкатывал их в реальный мир. Пришлось сделать простенькую тачку, чтобы все прошло быстро. А когда все было готово, направился в бюро по борьбе с коррупцией. Здесь это отдельная структура, подчиненная напрямую совету и имеющая высочайший уровень допуска. Сотрудники БПБСК всегда скрывали свои личности и обладали немыслимыми полномочиями. По факту они могли арестовать любого гражданина, будь то даже высокопоставленный начальник, и увести его для допроса. Казалось бы, зачем мне туда идти? В Центроуральске действовала акция, если ее можно так назвать. Суть заключалась в следующем: сдай коррупционера, получи деньги. Конечно, все было не так просто, но в моем случае большинство условий уже были соблюдены. Мне есть что предложить этим безликим героям. Они служили в двухэтажном здании прямо возле цитадели. Ходили слухи, что тюрьма БПБСК простиралась на многие сотни метров вглубь горы, и что там находились те, кто ждал казни. Хотя с виду здание ничем не примечательное. На входе не было привычного дежурного, Вместо него меня встретила девушка в белой форме и с идеально уложенной прической. Ее строгий взгляд буквально кричал, что я переступил порог крайне серьезной организации. Посетителей здесь не было, так как на часах еще нет 9 утра, а все сотрудники попадают в здание через подземную парковку. Наш диалог с этой белокурой красавицей продлился всего четверть минуты. Она лишь спросила цель моего визита, а я сказал, что хочу заявить о преступлении и представить доказательства. Меня тут же отвели в кабинет к щуплому мужчине, от которого несло не очень приятным парфюмом. Комнатка на удивление скромная, мы со следователем с трудом в ней помещались. И это при том, что здесь не было бесконечных шкафов с папками и тому подобным. Но почти сразу я понял, что он отвечал за распределение стукачей, то есть собирал первичную информацию и оценивал, в какой из отделов нужно отправить законопослушного гражданина. И после того, как я выдал заготовленную историю, он вызвал другую девушку в белом, чтобы та отвела меня вглубь горы. Нет, не в тюрьму, а в отдел сразу к 4 следователям. И тут начался полноценный допрос с давлением, угрозами и всем причитающимся в таких ситуациях. Хоть я и был свидетелем, но относились ко мне как к преступнику. А раз уж мне было что скрывать, пришлось закидывать их реальными фактами, дабы они не позвали какого-нибудь менталиста или не напоили меня сывороткой правды. По понятным причинам мне хотелось умолчать про свой дар и метку на груди, благо раздевать меня никто не спешил. Первым делом я рассказал про фургонную бойню в нижней части внутреннего радиуса. Пришлось рискнуть и заявить, что мне довелось стать свидетелем, а не участником. Наврал, что Антон был моим отцом и привел на сходку, дабы я узнал, чем занимается банда. Но там началась заварушка, и всех порешили. Если бы мне не поверили, а это могло быть только в том случае, если бы кто-то из пойманных бандитов заговорил, то пришлось бы выдать полную правду. Но на первых порах этого удалось избежать. Возможно, всех главарей попросту перебили. Также я с потрохами сдал того продажного полковника, которому Алекса дала взятку. А на десерт выдал информацию про все точки интереса, принадлежавшие банде интеллигента. Как говорится, всех вломил, сучера. Первые 4 часа меня держали в кабинете, в это время спецы проверяли мои сведения. Ясное дело, что все подтвердилось. Даже интересно, скольких бандитов они по итогу задержали, но этого мне никто не скажет. За столь ценную информацию я просил лишь одного – экстренный прием у Матроны. Люди из бюро вполне могли подвинуть очередь, на то и был расчет. Однако куда более вероятно, что меня просто закроют в тюрьме до выяснения всех обстоятельств. Так и случилось. Хотя камеру выдали неплохую, здесь тебе и телевизор, и книги, и трехразовое питание. Не уровень дорогих ресторанов, но жить можно. А самое главное, я находился глубоко под землей, да еще и под цитаделью. Проанализировав прошлый спавн пауков, я пришел к выводу, что они появились именно на поверхности. И если мне повезет, то следующая пачка монстров заспавнится прямо в цитадели. А там хоть трава не расти, пусть истинные сами с тварями разбираются, пока я сижу в заперти и по ночам продолжаю прокачивать кузнечное дело и алхимию. Причем слово «ночи» неспроста использовано во множественном числе. Твари не появились ни в день явки с повинной, ни на следующий, что внушало оптимизм. Не стану скрывать, задумка изначально была крайне авантюрная и говорить о каких-то значимых шансах на успех не приходилось. Однако у меня стояла простая цель – выжить. А лучше ничего придумать не удалось. Еще как вариант можно было бы сразу раскрыть все карты, показать дар и напроситься к Матроне. Но тогда пришлось бы рассказать и про проклятие. А с ним шутки плохи, особенно после того репортажа. Меня вполне могли закрыть на карантин, дожидаясь, пока я сдохну. Или вообще начать ставить опыты. И лишь на 3-е сутки сидения в темнице сырой меня наконец-то вывели наружу. Причем не во внутренний радиус, а сразу в цитадель. Как потом выяснится, несколько бандитов рассказали про мои способности, и на самом деле это было частью плана, хитрого и чрезвычайно ненадежного.